свете свечей стены со свисающими поблекшими обоями казались покрытыми отслаивающейся синюшной кожей мертвеца. За окном таращилась в черное небо непроглядная тьма. Не видно ни луны, ни звезд, хотя еще вчера ночью двор озарял колючий белый свет. Будет дождь. Мартин Ньюман сидел за деревянным, грубо сколоченным столом, прогоревшим там, куда падали своевольные горящие спички, выворачиваясь из чуть дрожащих пальцев. Перед ним лежала обыкновенная школьная тетрадь, разлинованная едва заметными при таком освещении голубыми полосами и перьевая ручка. Давно пора начать пользоваться компьютером, но он мог позволить себе удовольствие заниматься любимым делом так, как считал нужным. Но сегодня он не испытывал никакого удовольствия, потому что не получалось сосредоточиться и начать даже первые несколько строк. Все не то. Пусть лживые истории, тысячу раз пересказанные, не вдохновляли. Не вдохновляло даже это место, где он позволял себе побыть в полном одиночестве и, самое главное, вспомнить прошлое. Оно не отпускало. Иногда давило, пригибало к земле, иногда подталкивало вперед. Говорят, что великие творения рождаются из настоящих чувств, из реальных травм, которые приходится проживать, пожалуй, каждому. Только не каждый способен превратить до отвращения грязный кусок жизни, личной истории, во что-то по-настоящему прекрасное. У Мартина получалось. До этого получалось. Зарычав от бессилия, он оттолкнул тетрадь на край стола, и ручка покатилась, легко бренча, упала на пол и закатилась к стене. Мартин откинулся на спинку стула, запрокинул назад голову и прикрыл глаза. Время шло, но в голове вертелись лишь затертые до дыр сюжеты. Он читал их сотни, тысячи раз, благо имел постоянный доступ к приличной коллекции книг городской библиотеки, за которыми сам охотился и вполне успешно. Хотелось чего-то нового, необычного, того, что захватит и душу, и тело, что пробудит настоящий интерес прежде всего его самого. Иначе как по-другому донести до читателя то, что рвется наружу изнутри, из самого центра, потаенных глубин подсознания, в которые одному и заглядывать страшно? Но рядом с ним всегда оказывались тысячи, миллионы лиц читателей. Они ждали в волнении и предвкушении, тянули к нему руки, пытались вырвать себе часть души и зачитать до дыр, как самый лучший в мире роман. Надо закурить, только не здесь. Он любил запах табака, наслаждался ритуалом набивания старой, доставшейся от деда трубки, но никогда не позволял себе дымить дома. Может быть, потому что и мать не позволяла отцу. Мартин достал деревянную исцарапанную коробку со сколотым краешком и жестяную коробочку самого лучшего табака, который только можно было достать, чаще нелегально. Забил трубку на треть, слегка надавил сверху, добавил еще немного и снова примял высушенные листья большим пальцем правой руки. Оставалось только засыпать третью порцию и утрамбовал посильнее. Настоящая осень, еще теплая в городе, здесь в горах пронизывала до костей. Не спасало ни теплое, обычно подходящее даже для зимы пальто, ни натянутая почти до глаз шапка. Вглядываясь в макушки елей, на которых висели, цепляясь за иголки, черные тучи, Мартин пытался переключиться на воспоминания о прошлом, но получалось скверно. Слишком большие надежды он возлагал на эту поездку, а через пару дней уже уезжать. Похоже, ни с чем. Накатила знакомая злость вперемешку с растерянностью. Так бывало нечасто, в последний раз, когда он узнал об измене жены, но не мог решить, сохранить брак или послать эту стерву куда подальше. В итоге она решила за него сама. В один день собрала вещи и уехала, даже не пожелав объясниться или извиниться. Они прожили вместе 3 года, а расстались за 3 минуты. Но теперь никто не мог помочь. Никто не мог влезть к нему в голову и навести там порядок. Никто не мог подарить стоящую идею или хотя бы героя, о котором хотелось бы писать и писать. Где эта чертова муза, когда она так нужна? Мартин уже собирался вернуться домой, когда услышал звук мотора. Он замер, вслушался в забытые на эти 2 недели, что он жил в заброшенном поселке, звук, опять не в силах решить, хорошо это или плохо. Он бывал тут достаточно часто. Идеи для целой серии книг пришли к нему среди этих многовековых елей. И никогда прежде не видел, чтобы сюда приезжал кто-то, кроме редких охотников, любящих устраивать тут ловушки. Отрезанный от мира единственным мостом поселок казался идеальным местом, чтобы загнать в ловушку запуганное животное. Машина остановилась по другую сторону улицы и чуть левее, за поворотом. Двигатель еще работал на холостом ходу несколько секунд, и все стихло. Хлопнула дверь, мягко ударившись резиновыми вставками о корпус. По гравийке, заросшей давно засохшей травой, зашуршали шаги. Человек был один. Он не торопился, но и ничего не боялся. Такое чувство, что был уверен, он абсолютно один в этом богом забытом месте. Второй хлопок, чуть звонче, входная деревянная дверь. Незнакомец скрылся в доме, и навалилась знакомая тишина. Нервно сглотнув, Мартин поднял взгляд на окна второго этажа, где плясал под дыханием сквозняка огонек свечей. Надо бы подняться и потушить их, затаиться на время, пока не поймет, кто решил нарушить его покой. Если это залетные мародеры, то мало ему не покажется. И хоть мало кто знал про это место, все-таки поколений тут сменилось немало. Осторожно поднявшись к себе на второй этаж, Мартин задул свечи, поднял закатившуюся к самой стене ручку, повертел в руках, рассматривая с обиженным выражением лица, словно это она виновата в том, что вдохновение так и не пришло. Положил ее в девственно чистую тетрадь и убрал в сумку. Туда же отправились полотенце, теплая кофта, которую надевал на ночь, чтобы не замерзнуть, коробка с трубкой и жестянка табака, взятая на всякий случай книга. Он не собирался бежать, но лучше быть готовым к тому, что надо будет уехать, если вдруг сюда, как и обещали, заявятся новые хозяева, готовые переделать его отчий дом в дурацкий отель. Словно другого места нет.